Проект «Книги и выпивка» представляет вашему вниманию очерк Алексея Ракитина «Дом смерти на 63-й улице». Последняя треть 19-го столетия ознаменовалась чередой преступлений, поразивших воображение цивилизованных людей того времени. Человечество открыло для себя неслыханный до той поры феномен – серийные убийства. Хотя сам этот термин был придуман Роем Хейзлвудом столетием позже. В Великобритании мрачное первенство серийного убийцы имел так и не пойманный Джек Потрошитель, открывший счет своим жертвам в 1888 году. Во Франции таковым можно считать молодого педераста Жана Батиста Тропмана, разоблаченного и казненного в 1869. В США первым известным убийцей такого рода явился Герман Маджет, начавший свою преступную карьеру примерно в то же время, что и лондонский потрошитель, но оказавшийся не в пример более кровожадным. О нем этот очерк. Уборщица, явившаяся ранним утром 3 сентября 1894 года на работу в адвокатский офис в доме 1316 по Клоу-Хилл-стрит в городе Филадельфия, испытала ужас, увидев хозяина офиса, лежащим на полу без признаков жизни. Она немедленно позвала соседей, вызвала врача, но попытки оказать помощь ни к чему не привели. Адвокат Бенджамин Перри, хозяин офиса, был мертв. Более того, прибывший врач уверенно заявил, что адвокат умер примерно двое суток назад. Причина смерти красноречиво говорила сама о себе. Открытая бутылка с керосином на столе, коробка спичек, лежавшая там же, и керосиновая лампа с закопченным стеклом наводили на мысль о попытке Бенджамина Перри в последние минуты жизни зажечь свет. Опаленная борода адвоката и следы сажи на его лице свидетельствовали о том, что попытка эта оказалась неудачной. Лампа дала слишком сильный огонь и опалила его лицо, из-за чего Перри потерял равновесие, неудачно упал и получил фатальную травму головы. История эта выглядела довольно тривиальной, безо всякого криминального подтекста. В адвокатскую контору были приглашены полицейские, а тело забрали в морг. Осмотром вещей было установлено, что ценные вещи и деньги умершего не пропали, поэтому не было оснований подозревать кражу. Уборщица, посещавшая офис раз в 4 дня, заявила, что никаких перемен в обстановке не видит. Это утверждение дало полицейским уверенность в том, что смерть адвоката не маскировала попытку ограбления и имела естественную причину. Бенджамина Перри в Филадельфии не знали. Он появился в городе буквально за месяц до смерти и никак себя проявить не успел. Следовало найти его родственников и оповестить их о трагическом происшествии. Перри выглядел достаточно молодо, лет на 35, и он наверняка должен был иметь родственников. Опросом соседей и уборщицы удалось установить, что Перри вел довольно замкнутый образ жизни, что было довольно странно для человека его профессии, да притом еще очутившегося в новом для него месте. Адвоката навещал некий мужчина с весьма приметными бакенбардами, но имя последнего в сентябре 1994 года установить не удалось. Из бумаг покойного следовало, что в Филадельфию он прибыл из Сент-Луиса. В управление шерифа этого города был направлен официальный документ, содержавший просьбу отыскать и проинформировать родных Бенджамина Перри о безвременной смерти адвоката. Однако из Сент-Луиса пришел ответ, что адвоката Перри в этом городе не знают, и информацией о его родственниках не располагают. Проведенное анатомирование тела умершего адвоката показало, что причиной смерти явилась остановка сердца, вызванная естественными причинами. Керосиновая лампа была неисправна, и попытка ее зажечь вызвала вспышку пламени. Огонь опалил лицо и бороду. Сам по себе полученный ожог был не смертелен, но он спровоцировал инфаркт. Перри упал, его сердце остановилось. Рядом не было никого, кто смог бы оказать ему помощь. На голове покойного была отмечена небольшая рана, не представлявшая угрозу для жизни. Видимо, она явилась следствием падения в бессознательном состоянии. В принципе, никаких оснований подозревать насильственность смерти Бенджамина Перри не было. Как предположил анатом, смерть Бенджамина Перри последовала примерно за сутки, двое до обнаружения тела. Труп лежал прямо перед выходящим на юго-восток окном, в результате чего прямые солнечные лучи в течение дня сильно его нагревали. Из-за этого процесс разложения зашел довольно далеко. Ввиду плохого состояния тела и отсутствия следов преступления, врач-анатом предложил предать покойного земле. Между тем, найти знакомых или родственников умершего никак не удавалось. На третий день момента обнаружения, 6 сентября 1894 года, тело Бенджамина Перри было захоронено. Но 24 сентября 1894 года в полицейское управление Филадельфии обратился Джебд Хау, адвокат из Сент-Луиса, заявивший, что он не может отыскать своего друга Перри, офис которого опечатан полицией. Дело вроде бы стронулось с мертвой точки. Хау утверждал, что он хорошо знает и семью Перри, и некоторых его знакомых. Узнав, что Перри умер и похоронен, адвокат Хау рекомендовал полицейским поставить в известность о случившемся страховую компанию Fidelity Mutual Life, в которой покойный был застрахован на значительную сумму. Страховщики, получив сообщение полиции, заявили, что необходимо провести эксгумацию и официальное опознание тела. Джебд Хау отказался участвовать в этих процедурах, но при этом заверил полицейских и страховщиков, что он немедленно вызовет в Филадельфию людей, способных такое опознание провести. Буквально через день в Филадельфии появился некий господин Холмс, который привез 9-летнюю дочь умершего, адвоката Элис. Кроме того, Холмс имел при себе нотариально заверенную доверенность от вдовы Перри, которую почему-то звали Кэрри Кеннинг, на получение страховки в размере 10 тысяч долларов. Сумма выплаты была по тем временам очень большой. Представитель страховой компании, разумеется, занервничал. Дело выглядело, по его мнению, достаточно подозрительно. Перри застраховался в июне 1894 года в Чикаго и успел внести только один взнос. Страховка была оформлена на фамилию Перри, однако в доверенности, доставленной Холмсом, значилось, что Кэрри Кеннинг является женой Бенджамина Петезеля. Таким образом, требовалось доказать, что Петезель и Перри одно и то же лицо. А если это было действительно так, то почему он выступал под разными фамилиями? Но постепенно ситуация вроде бы урегулировалась. Джебд Хау заявил, что Петезель был его помощником в делах. В Филадельфию он приехал в интересах некоего дела, о сути которого Хау, как действующий адвокат, рассказывать не обязан. Петезель назывался адвокатом Перри по прямому указанию Хау и снял офис в доме 1316 по Кэллоу-Хилл-стрит, также руководствуясь служебными интересами. Личность умершего могут удостоверить его дочь и друг Элис Петезель и Генри Холмс. А стало быть, никаких оснований для невыплаты страховки не существует. Опознание тела Перри Петезеля было произведено прямо на кладбище 27 сентября 1894 года, сразу после эксгумации. Лицо погибшего подверглось уже значительному изменению, и его закрыли платком. Шериф попросил Элис Петезель рассказать об особых приметах отца, и девочка сообщила присутствовавшим о шраме на его правом колене и родинке на шее. Указанные ею знаки были обнаружены и продемонстрированы представителям страховой компании, полицейским и свидетелям. Составленный тут же протокол зафиксировал обстоятельства происшедшего. Страховая компания попыталась было затянуть рассмотрение вопроса о выплате премии, но Хау пригрозил судебным иском, и страховщики сдались. Холмс получил 10 тысяч долларов, и вся компания покинула Филадельфию. На этом дело вроде бы закончилось. Но через 2 недели история со смертью Перри Петезеля получила совершенно неожиданное продолжение. В тюрьме Сент-Луиса, за 1000 с лишним километров от Филадельфии, рецидивист Марион Хаджспет сообщил начальнику тюрьмы о том, что располагает достоверной информацией об убийстве и страховом мошенничестве, и готов поделиться этой информацией за смягчение режима содержания. Поначалу заявление Хаджспета не вызвало особого интереса, поскольку этот грабитель поездов сидел в заключении уже 6 лет, и потому он в лучшем случае кормился слухами, распространяемыми с обычным трепом сокамерников. Однако Хаджспет клялся, что сможет сообщить самую точную и достоверную информацию с необходимыми для ее проверки именами, адресами и датами. Начальник тюрьмы в конце концов пошел на сговор с уголовником и в результате услышал следующую историю. Весной 1894 года Марион Хаджспит, сидевший в тот момент под арестом в ожидании суда, оказался в компании весьма интересного сокамерника, отбывавшего трехмесячный срок за попытку продажи участка земли по поддельным документам. То есть, на самом деле, этот человек натворил много других фокусов. В частности, по подложным документам пытался купить морфий в фармацевтической компании Merrill Drug Company, продал украденных в Форт-Уорте лошадей и прочее. Но приговор он получил именно за двукратную продажу одного и того же участка земли. Сокамерник называл себя Генри Холмсом, но в приговоре суда его именовали Генри Праттом. В голове этого человека роились сотни оригинальнейших планов быстрого обогащения. Этим-то он и стал интересен Хаджспиту. Для реализации одного из многих своих планов Пратту Холмсу нужна была поддержка опытного юриста. Хаджспит имел доверительные отношения с адвокатом Джептом Хау, дорогим и уважаемым в Сент-Луисе специалистом по уголовному праву. Марион предложил свести Холмса с адвокатом и подобающим образом представить дружка, но взамен потребовал оплатить эту услугу. Холмс пообещал в случае успеха передать Хаджспиту $500. Прямо скажем, очень неплохая оплата за посредничество. Что именно Холмс хотел предложить адвокату, Хаджспит в тот момент не знал. Ему было известно лишь то, что речь должна была пойти о хитроумном страховом мошенничестве. Хау должен был дать квалифицированную консультацию и, возможно, принять какое-то участие в преступной комбинации. Итак, Холмс познакомился с Хау и через несколько недель благополучно вышел на свободу. Кстати, помогла ему в этом молодая красивая жена, договорившаяся с истцами по другим криминальным эпизодам. Хаджспит остался сидеть в тюрьме и более со своим сокамерником не встречался. Прошло полгода. Хау периодически приезжал к своему клиенту, рассказывал разные новости. Из рассказов адвоката Хаджспит понял, что Холмс вроде бы отказался от намерения провернуть страховое мошенничество. И вдруг в начале октября 1894 года Джепт Хау появляется в тюрьме и со смехом рассказывает Хаджспиту о том, что дельце удалось. Оказалось, что Холмс, выдав своего безработного дружка-алкоголика за помощника адвоката, застраховал его в Чикаго аж на $10,000, а через пару месяцев, раздобыв бесхозный труп, предъявил страховой полис к оплате в Филадельфии. Хау подтвердил, что умерший работал у него помощником, а Холмс организовал опознание трупа. Самым хитроумным в этой истории было то, что Холмс для опознания привлек еще и ребенка. Якобы 9-летнюю дочь умершего. Дело было сделано чисто. Джепт Хау был очень доволен тем, что ему, по его словам, фактически не пришлось нарушать закон. Под протоколом опознания он не подписывался, а значит не лжесвидетельствовал. А на работу в свой офис он может принимать кого угодно. Тут его ни в чем обвинить нельзя. Хау сказал, что получил от Холмса $2,500. Это был самый большой в его жизни разовый гонорар. Марион Хаджспит, понятное дело, захотел получить те самые $500, которые Холмс не так давно обещал ему выплатить в случае успеха своего предприятия. Хотя Марион сидел в тюрьме, он сумел сделать так, чтобы в тот же вечер в адрес Генри Холмса ушла телеграмма, в которой последнему предлагалось в течение одной недели либо лично вручить деньги Хаджспиту, либо сделать это через адвоката. Хаджспит честно выждал неделю, затем вторую, и, убедившись, что денег он не получит, обратился к тюремному начальству. Из Сент-Луиса в адрес управления полиции Филадельфии немедленно ушла телеграмма, в которой сообщались детали сделанного Хаджспитом заявления и содержалась просьба об их проверке. Дальнейшее представить несложно. Полиция Филадельфии проинформировала страховую компанию о том, что появились сведения о возможном мошенническом присвоении страховой премии. Страховщики, не полагаясь на оперативность работы государственных сыскарей, обратились за помощью в местное отделение частного сыскного агентства Алана Пинкертона. Расследование обстоятельств смерти Бенджамина Перри принял на себя частный детектив Патрик Гейер. Прежде всего, он встретился с доктором, производившим вскрытие трупа Бенджамина Перри. Детектива интересовали детали, не попавшие в официальный акт. Анатом сообщил, что при осмотре мозга погибшего ему почудился слабый запах хлороформа. Однако врач не стал никому об этом говорить, поскольку не был уверен в справедливости своего заключения. В этом месте необходимо сделать маленькое отступление. Мельчайшие сосуды головного мозга являются своего рода испарителями, хорошо сохраняющими запах попавших в организм посторонних веществ. Присутствие в желудочно-кишечном тракте желудочного сока и желчи зачастую не позволяет идентифицировать его содержимое по запаху. И в те дедовские времена, когда возможности химии были крайне ограничены, анатомы нюхали раскрытый череп. Опытные специалисты могли даже указать, какой сорт спиртного был выпит умершим. Однако такой способ был, конечно же, крайне неточен и субъективен. На его результат сильно влияла как острота обоняния врача, так и окружающие запахи.